На нем были непременная бейсболка, брюки защитного цвета, такая же рубашка с закатанными рукавами. Когда он наклонился, чтобы осмотреть повреждения, Эми залюбовалась татуировками на его руках. Она все еще продолжала разглядывать их, когда возле фургона припарковался Хан Гибс. Он вышел из машины, оставив двигатель включенным. — Привет, Смитти, — сказал он и добавил, обращаясь к Эми, — что здесь происходит? Она быстро рассказала ему о случившемся. В середине ее монолога он нахмурился, а когда она договорила, его лоб прорезали глубокие морщины. — Не нравится мне это, — сказал он. — Проклянете в этот город, когда будете уезжать отсюда. — Похоже, кто-то пытается не дать мне уехать, — ответила Эми. — Я собиралась на заупокойную службу. — Я тоже туда направляюсь, — сказал Гибс. — Я вас подвезу. — Что же будет с моей машиной? Гибс подошел к владельцу автомастерской. — Как считаешь, сможешь помочь даме, Смитти? Человек в бейсболке кивнул. — Нет проблем. — White Wall, определенно. Можно взять радиальный от Климан. Гибс глянул на Эми. Она покачала головой. — Радиальный не обязательно, — сказал он. — Просто постарайся управиться до вечера. Дама остановилась здесь, в гостинице. Во что это обойдется? Как думаешь? Смитти убрал татуированной рукой прядь волос с потного лба. «Вернусь в мастерскую, посмотрю, сколько стоит шина этого размера. Потом работа». Хэнк Гибс улыбнулся. «Не забывай, ты мне должен. Ладно, ладно, лишнего не возьму». «Мне нужно что-то подписать?» — спросил Эми. Смитти покачал головой. «Я не смогу выписать квитанцию, пока не сверюсь с прейскурантом. Нет смысла дождаться моего возвращения. Я возьму ваше имя и адрес у дежурного администратора и оставлю счет». — Спасибо, — сказала Эми. Когда они с Гибсом отъехали от гостиницы, она поблагодарила его. Он кивнул, но она заметила, что он все еще хмурится. — Что-то не так? — спросила она. — Вы оставляете свою машину у всех на виду, на открытой парковке, выходящей на Мейн-стрит. Кто-то приходит и разрезает вам все четыре покрышки. Что тут не так, по-моему? Машина свернула на окружную автотрассу, водившую за пределы города. Что сказал Энгстром? Я не сообщал ему об этом. Почему? У вас есть какие-нибудь идеи насчет того, как это случилось? Идеи есть. Думаю, кто-то выяснил дежурного за стойкой, на какой машине я приехала. Вы имеете в виду Чемберса? Эми кивнула. «У меня стойкое ощущение, что я ему не нравлюсь. Это ничего не доказывает. Если я подниму шум, это может вызвать у него еще большую неприязнь». Гибс пожал плечами. «Возможно, вы и правы. Я просто сожалею о том, что у вас появилось столько проблем. Вы тут ни при чем. Меня сюда никто не приглашал». Эми сжала губы. «Но теперь, когда я здесь, никому не удастся меня запугать». «И это правда». — добавила она про себя. — Сдаваться нельзя. Случай с машиной лишь укрепил ее решимость, добавив к ней еще и подозрительность. Учитывая обстоятельства, Эми могла понять, почему некто хотел намекнуть ей, чтобы она убиралась из города. Но, однако, разрезанные шины были чем-то большим, чем просто намек. Это была угроза, и она явно исходила от того, кто способен был резать не только шины. Усилием воли Эми заставила себя подавить эту мысль и улыбнуться. Но даже подавленная, эта тревожная мысль все равно оставалась с нею, вгоняя Эми в прежнее мрачное настроение. Гибс, между тем, уже припарковывал машину перекрестка за церковью. Увидев белый шпиль на фоне покрытого низкими облаками неба, Эми вспомнила, как много лет назад посещала художественную школу. Церковь точно сошла с картины Гранта Вуда, а облака напоминали что-то из Иеронима Босха. Покинув приятную прохладу салона, они оказались во власти зноя и духоты, окружавших одиноко стоявшие среди открытых полей сооружения, над которым нависало пасмурное небо. Было без 10:03. Они приехали явно не самыми первыми. Около 30 автомобилей уж стояло возле церкви. А когда Эми и Хэнк начали подниматься по ступенькам ко входу, на дороге показались еще несколько машин. Те, кто приехал раньше, столпились внутри, в помещении, примыкавшем к центральной части здания. Эми понятия не имела, что может располагаться за закрытой дверью в правом крыле, но с левой стороны виднелся вход в часовню. В тот момент там сидело всего несколько человек, большинство же стояло у входа. Женщины почтенного вида были рады возможности сменить домашнее платье на воскресный наряд. Высокие каблуки поднимали не только тело, но и дух. Мужчины составляли заметный контраст своим спутницам, потея в костюмах, которые надевали только на свадьбы, крещения и похороны. Чувствовали они себя здесь стесненно и неловко. По всему было видно, что им куда привычнее находиться у себя дома, перебирать что-нибудь в гараже или возиться с рыболовными снастями и охотничьим ружьем. Мужчины и женщины стояли отдельными группами и переговаривались приглушенным шепотом на темы, подсказанные случаем, который собрал их здесь. Интересно, кому это пришло в голову, что в присутствии Бога человек должен говорить шепотом? Эми отбросила эту непочтительную мысль, но от гнетущего чувства избавиться не могла, и более того, здесь он лишь обострился. Воздух в этом священном месте не охлаждался кондиционерами, а вспотевшие тела собравшихся никоим образом не способствовали уменьшению влажности. Казалось, что невнятный гул голосов делает царящую здесь атмосферу еще более тягостной. Слишком много людей собралось в этом ограниченном пространстве. Результатом стала демофобия. Эми сделала совсем не по себе, когда Гипс принялся представлять ее разным людям. Вместе с тем она понимала, что это единственная возможность познакомиться с некоторыми из тех, чьи имена непременно должны появиться в ее книге. В последующие 5 минут она обнялась вежливыми фразами с угрюмым шефом местной пожарной команды, мрачноватым директором начальной школы Фейервейла и сияющим президентом Первого национального банка. Его солнечная улыбка, очевидно, была вызвана отсутствием в Фейервейле Второго национального банка. Но радость, как и свежий воздух, похоже, была здесь в дефиците. Она явно не читалась в лицах тех людей, которых Эми узнала: доктора Роусона, Боба Питерсона, адвоката Чарли Питкина и Айрин Гроф Смит. Гипс показал ей родителей Терри Доусон, но знакомить с ними не стал. Эми сама узнала бы их. На обоих было траурное одеяние, черты искажены горем. Эми вздрогнула, увидев большой живот под черным платьем. Мать Терри была беременна. Посреди смерти жизнь. Гипс также представил ее Роберту Альберту, представителю похоронного бюро, отвечавшему за траурную церемонию. Вблизи смерти Альберт не выказывал никаких сильных эмоций. Он сдержанно поприветствовал Эми, продолжая высматривать вновь прибывших, как театральный администратор, подсчитывающий количество зрителей, пришедших на спектакль. Из часовни донеслась органная музыка, и толпа двинулась ко входу. Альберт, извинившись, оставил Эми, подойдя к родителям Терри Доусон, сопроводил их в часовню. Гипс тоже двинулся с места, но Эми коснулась его руки. «Давайте подождем немного», — попросила она. «Я хотела бы оказаться в последнем ряду, но если я сяду там до начала церемонии, это будет слишком заметно». «Понял», — улыбнулся Гипс. «Не понравится представление, всегда можно незаметно улизнуть». Эми покачала головой. «Мне интересно не представление, а зрители. Оно напоминает мне, я не вижу здесь детей, где Мик Зонтак». «Она пребывает в шоке после того, что случилось», — ответил Гипс. «Доктор Роусон посоветовал ее отцу увезти ее куда-нибудь на время. Наверное, они сейчас в Диснейленде. Хотел бы я там сейчас оказаться». «Понимаю», — Эми пожала плечами, — «но дела не отпускают». «Рассаживайтесь, пожалуйста. Еще пара минут, и мы начнем». Это сказал не тот, кого не отпускали дела, а один из помощников распорядителя церемонии. У него были изысканные учтивые манеры университетского тренера по баскетболу. Когда они вошли в часовню, бормотание Гипса смешалось с музыкой. Дети сегодня в школе хотели было устроить выходной для одноклассников Терри, но не придумали, чем их занять. Эми двинулась ко второму месту в последнем ряду и лишь в самый последний момент заметила, что слева всего двумя креслами дальше сидит Айрин Гроувсмит.